Доброе утро. Ну что, как вы поживаете? Хорошо? Классно. Хорошее поклонение у вас такое. Молодцы. Ну что, давайте помолимся, да? Начнем. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты здесь, и мы просим Тебя, служи нам сегодня. Господь, касайся нашего сердца, касайся нашего разума, изменяй наши ценности, идеи и представления в нашем уме, внутри нас. Господь, мы просим Тебя, созидай нашего внутреннего человека, созидай всю нашу жизнь, расставляй все по своим местам. Боже, дай нам благодать и мудрость Твою, самому главному уделять самое главное место, там второму уделять второе место, а последнему уделять последнее место. Дай нам мудрость жить, Господь, так, как хочешь Ты, чтобы мы жили. Дай нам благодать Твою для этого. И на этой неделе мы просим Тебя, восстанавливай наши личные отношения с Тобой. И пусть плодом этой недели будет то, что у каждого из нас эти отношения с Тобой, они станут на свое место, на первое место в нашей жизни, Господь, и в наших сердцах. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ну что, давайте мы продолжим тогда. Давайте вспомним, о чем мы говорили вчера. Напомните мне, и тогда пойдем дальше. Ну, давайте вот с самого начала. Да, 1 Тимофею 2.1. Что там написано? «Прежде всего прошу совершать что?» Молитвы. Угу. И мы говорили о том, что это самое важное в жизни, да? Что это прежде всего, и так и надо понимать, как написано. Что еще мы говорили? Да, что Бог прежде всего Отец, да, а потом Он Царь, да. Да. А, значит, что как? Да, Исаия 40:17, да? Помните, Исаия 40:17, да? «Все народы пред Ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты, считаются у Него». Помните? Точно. Это мы говорили о том, что Бог – самая великая ценность. Мы говорили о своей ценности, да? Но для того, чтобы увидеть Его ценность больше. Ну, еще что мы говорили? О, отличная была мысль. Помните? Божье и Бог не одно и то же. Что Бог – это личность. И помните, я пример привел, как Дух Святой вошел в меня, как прямо Он дал мне увидеть, как это происходит в духовном мире, как Он вошел прямо в меня. То есть Он – личность. И дары Духа Святого – это не сам Дух Святой. Что нам нужно больше, дары Духа Святого или Дух Святой? Естественно, Он сам, да? Вот. И поэтому мы должны понимать, что Бог и Божье – не одно и то же. А что мы еще говорили? Или все? Человек очень ценный, да. Поэтому Бог очень хочет общаться с человеком, да. Я шел об этом вчера по улице, размышлял, собака какая-то бежала, и я вспомнил все, о чем мы тут говорили, и думаю, Боже мой, что все они вместе взятые, вместе со всеми вселенными, и собаками, и котами, не стоят одного меня. Думаю, Боже, спасибо Тебе за эту ценность, которую Ты вложил в нас, в свой образ и подобие. Ну что, кто-то еще что-то хотел добавить? Точно, наше служение – примирять людей с Богом. Классная мысль, да. Еще, может, об этом немножко больше поговорим. Но что, но точно, наша цель – это не просто привести людей в церковь, не просто говорить о церкви, а говорить людям о Боге, научиться. Как, кстати, как рассказывать людям о Боге? Как вот? Вот как евангелизировать так, чтобы говорить людям не о церкви, не о том, что Бог хочет решить их проблемы, не о том, что Бог хочет там сделать то или даст им то и то, чтобы они даже Бога, как бы заранее уже мы им даем установку Бога и не искать, а искать Божьего. Как, а как им тогда о Боге рассказать? Хороший вопрос, да? И вот мы об этом будем тоже говорить. Вернее, мы не будем говорить именно об этом, мы будем просто говорить много о Боге. И поэтому мы поймем, как это говорить им. Еще кто-то, по-моему, хотел, да? Правильно, да, молодец. Иисус, Он умер, во-первых, чтобы примирить наши отношения с Богом, да? Восстановить наши отношения с Богом, чтобы мы теперь могли общаться с Ним. Вот главная цель. Остальное это было либо средство, ну, например, убрать грехи, это было средство для того, чтобы мы могли общаться с Ним, или последствия, например, то, что мы идем на небо. Какой там вот еще главный показатель? Это наши отношения с Богом. А почему? На каком основании мы сделали этот вывод? Кто помнит? На каком основании мы вычислили, что ни это не должно быть главным основанием и показателем, знаем мы Бога или нет? А как, какой, откуда мы взяли главный критерий? Прежде всего прошу совершать молитвы. 1 Тимофею 2.1. Ну, какие еще вот руки есть? Никакая работа не может заменить самого Бога и наши отношения с Ним. Да. А где та сестра, которая... Вот вчера мы вместе шли на остановку с вами. Вы мне говорили. Нет ее? Ага. Нет ее, да? А, жаль. Хотел попросить ее засвидетельствовать. Да, точно. Мы говорили, что Бог – это личность, да? И что Божье Слово – это не Бог. Аминь. И что доверять Божьему Слову невозможно без доверия Богу. И поэтому нам нужно, именно поэтому, чтобы по-настоящему понимать Божье Слово, нам нужно откровение, что Он личность, и нам нужны личные отношения с Ним. Потому что как можно доверять кому-то, не имея с Ним отношений? Правильно? Нельзя. Как больше и больше доверять человеку? Нужно развивать с Ним отношения. Чем больше ты его узнаешь, проводя с Ним время, естественно, как-то даже ты не будешь напрягаться. Друзья, понимаете, вот этот момент, вот послушайте, этот момент, что... По-настоящему доверие Богу – это должна быть лишь спонтанная реакция. Это не должно быть какое-то напряжение, что ну, я верю тебе. Когда мы узнаем Его, естественно, мы начинаем доверять Ему. Это же само собой. Не нужно бороться там, с депрессией, с давлением. Нужно бороться за то, чтобы отношения с Богом наладить. Да? И тогда последствия остальные плохие будут исчезать и хорошие появляться. Молодец. Четко уловил момент этот. Да. Правильно, молодец. В утренних молитвах надо команда, да, чтобы не было затяжных порганий. Важный момент, да? В жизни часто так бывает, что мы молимся, и нам кажется, что Бог нас не видит и не слышит. Что делать тогда? Поверить в то, что Он нас видит и слышит. Потому что это правда. Потрясает воображение, да? Что вот Бог не способен на большее, чем человек. Потрясает воображение вообще. Да, то есть мы должны делать пробуждение, да? Но не любой ценой. Вот жаль, что этой сестры нет сегодня. Она как раз, мы шли с ней. Вы знаете же ее, да? Или нет? Как ее зовут? Как? Руслана. Знаете же Руслану? А историю ее знаете или нет? А? Знаете? Это не секрет или нет? Можно это рассказать или нет? Я не знаю. Говорила, да? Что они с мужем были пасторами, и что они полностью разрушены. И что муж вообще, она вот вчера говорила, что как только он слышит слово «пастор» или «служение», его аж колотит. Он говорит, он не хочет больше об этом ничего слышать. Вот это был всем, это как результат 7 лет их служения. То есть то, о чем мы с вами говорим, почему, ну, может быть, она еще сама об этом расскажет. Если она будет. Завтра, наверное, что она будет, да? Вот. Если она захочет, то, конечно, пускай поделится. Потому что это, ну, представьте, если здесь, в школе, да, оказался такой человек, а мы еще только учимся, чтобы пойти в служение. А вы представляете, сколько таких людей, которые уже в служении? Это очень высокий процент. И некоторые из них еще служат, но они как бы еще не дошли до самого. То есть они уже полностью упали. А многие, они как бы еще как-то силой воли, как-то, ну да... Они идут вперед. Это же очень трудно. Это же не жизнь, а каторга. Это же, да даже, ну я не знаю, вот то, о чем мы говорим с вами, чтобы иметь время общения с Богом, это же в наших интересах, это в ваших интересах. Это же облегчает жизнь вообще. Когда у вас будет каждый день время, когда вы будете иметь покой в Боге, вы будете отдыхать, когда вот несколько часов каких-нибудь, и никто это время не будет трогать, не будет на него претендовать, то есть вы будете это время защищать, от всяких дел защищать, от всяких людей, от всяких телефонных звонков, вот это время и все. Это же так классно, когда вы сможете сесть каждый день, успокоиться. Да какое давление тогда нам может быть опасно? Да ничто... Ни вообще нам ничто не повредит. Какая усталость тогда может нам опасна быть, когда каждый день у нас есть время для такого отдыха в Боге. Поэтому никогда, то есть это вообще не грозит. Служение Богу без Бога, да, как и все благословения его, да, становятся проклятием. Аминь. Должны Бога как личность поставить на первое место. Один пастор мне сказал, как-то в Беларуси с ним сидели и общались. Он дал мне книгу почитать одну, а я так и не нашел времени ее прочитать. Книга о молитве была, он знал, что это вот то, чем я живу, и поэтому дал мне ее. Ну, я пролистал эту книгу, и, ну, не стал ее читать, она очень толстая была, много времени надо было, и только если бы я увидел, что очень что-то там серьезное, тогда бы я стал ее читать. А я там почти не увидел ни одного примера из жизни проповедника, я полистал там кругом, он просто как бы развивает разные мысли, и все, цитаты из Библии. Ну, я не люблю такие книги читать, потому что он не может показать, что это в его жизни работает. Ну, я ему отдал назад вот эту книгу. И потом сидим с ним, общаемся, и он мне говорит, а он очень любит книги читать, поэтому он и расстроился, что я ее не прочел. Вот, я тоже люблю книги читать, тоже читаю их, но как бы, ну, естественно, выбираю, что я читаю, не все подряд. Книг-то очень много написано. И когда мы с ним стали разговаривать, он говорит, ну как твои дела? А я ему говорю, ну классно мои дела. Ну, и стал ему рассказывать свидетельство, которое опять, что Бог делает через мои отношения с ним. В служении там, вот там и там прогресс, там пригласили туда и туда, в семье еще перемены. Он слушал меня, вдруг перебивает меня, вот прямо на полуслове, перебивает меня и говорит, а ты читал историю Лестера Самрала? Я говорю, ну, как он покаялся, вот его свидетельство. Я говорю, не-а. И он мне начинает историю рассказывать Лестера Самрала, И там такая сильная история. Ну, то есть, такое, вау, чудо такое. И он говорит, во, представляешь, что произошло с ним? А я думаю, подожди, о чем меня перебил? Вообще, при чем тут Лестер Самерл? И вдруг Дух Святой открывает мне его внутренность. Вот прямо как насквозь я его увидел. Почему он это сделал? Мотив сердца. Это еще один плод. Когда мы общаемся с Богом, да, мы можем видеть мотивы из сердца часто. Если только Бог открывает, сам Дух Святой открывает иногда нам, для того, чтобы либо мы помолились, либо послужили человеку, либо поняли что-то. Вот. И, ну, то есть для какой-то пользы. И я вдруг увидел насквозь, что он хотел мне сказать, почему он это сделал. А вот что он почувствовал внутри. Он так, я ему рассказываю о своих делах, и он так, а, ну, как бы хочется, знаете, когда тебе что-то рассказывают, хочется сказать, а у меня, и, ну, а у меня вот, вот, вот. И он посмотрел на себя, посмотрел, что ничего такого нет. И он тогда, а вот Лестер Самерл. И да, это же все, вот я про книги говорю, что часто мы живы чужими историями. Мы читаем книги, мы читаем чужие идеи, чужие мысли. И я раньше так, только вот только так и делал. Все, что я говорил, было взято из книг, с кассет. Но чтобы самому прийти к Богу и самому там пред Ним быть, с Ним общаться, самому пред Ним молитвенно размышлять о чем-то, такого не было. И то, что сегодня это есть, то, что сегодня, ну, наверное, больше, чем 90%, не меньше, короче, чем 90%, то все, чем я делюсь, это мои собственные мысли, мои собственные идеи, мои собственные размышления пред Богом, именно вот наедине с Ним, то, что Он мне открывает, для меня это чудо. Потому что я по-прежнему люблю читать книги, слушать кассеты, я по-прежнему люблю учиться, но я перестал быть зависим от книг и от людей. У меня появились собственные отношения с Богом. И это великое приобретение. Нам всем это нужно иметь, потому что часто мы думаем, что если мы прочитали книгу, то мы узнали, что там написано. Вот. Но это еще не означает, что мы поняли, что там написано. Вот сейчас, когда закончим, вот вспоминать, напомните мне, чтобы я рассказал о ключе Давида. Хорошо? Кто еще что хотел сказать? Давайте закончим тогда и пойдем дальше. А, все? Да? О ключе Давида хотел пару слов сказать. Давайте откроем, знаете что, Исаия, сейчас я скажу, 22 глава. Исаия, 22 глава. Вообще, есть целая проповедь у меня на эту тему, но я не буду об этом говорить много, но немножко коснусь. Смотрите, Исаия, 22 глава, 22 стих. Исаия, 22 глава, 22 стих и, наверное, чуть ниже, там, до 24-го, с 22 по 24. «И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего. И будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий». И вот обратно возвращаемся, назад возвращаемся, 22 стих. «И ключ дома Давидова возложу на рамена его». Однажды я задал себе вопрос, вот я общался с Богом, и Бог стал мне говорить, я задал себе вопрос, «Господь, что это за ключ такой Давида?» Я подумал, что это такое? Господи, скажи мне, что такое ключ Давида? И тогда Бог повел меня в книгу Откровения. Сейчас я из книги Откровения прочитаю ответ на этот вопрос. Откровение, по-моему, 3 глава, сейчас посмотрим. 3 глава, 7 стих, да? Вот, 3 глава, 7 стих. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». Короче, в Библии есть такое понятие, как ключ Давидов. И что это за ключ Давидов? Смотрите, что написано. «Так говорит святой». Вы открыли, да? Откровение 3.7. Откровение 3.7. Посмотрите, это очень интересный момент. Откровение 3.7. «Так говорит святой, истины, имеющий ключ Давидов». А теперь посмотрите, запятая, и посмотрите на следующее слово. «Который». С какой буквой оно написано? Оказывается, этот ключ, который все отворяет или затворяет, это сам Бог. Ключ Давида. Написано, «Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит». Просто часто мы думаем, что, Господь, какой ключ к пробуждению? Наверное, вот... Много евангелизировать, или там много там поститься, или много молиться. Но на самом деле, единственный ключ к любому пробуждению, в личной ли жизни, в семейной ли жизни, или в стране, или в церкви, где угодно, это сам Бог. Вот самый главный ключ. То есть, если Он не сделает, никто не сделает. А если сделает Он, никто не остановит. Если Бог затворит дверь, никто не отворит. Если Он отворит, никто не затворит. Человек не может такого сделать. И даже если человек там говорит, я там затворяю эту дверь, и так оно и происходит, то все равно это не сделал человек. Это все равно сделал Бог через человека. Он мог использовать. Но единственный Бог может это делать. Больше никто. И вот этот ключ Давидов, это практически, это означает, ну в смысле в практике, это означает вот те отношения с Богом, о которых мы с вами говорим. Потому что именно личные отношения с Богом, это ключ, ключ ко всему. Ключ к пробуждению, ключ, да вообще ко всему, к переменам в жизни. Ключ, во-первых, к самому Богу. И когда мы говорим, что Бог ключ, то, ну как это Бог? Ну это абстракция. Ну давайте мы воспользуемся этим ключом. Как это? Ну как вот ключом Давида? Как мы это сделаем? Но практика, это означает проводить время с Богом. Иногда, когда мы читаем книги, мы думаем, что то, что мы прочитали, мы уже поняли. Но на самом деле нам нужен ключ, который отворит нам, даст нам понимание. Знаете, есть такое понятие, как авторские права, да? Или там лицензия, да, ты можешь давать там лицензию или брать лицензию на что, на то, для того, чтобы что-то делать, да. Так вот, часто авторские права на земле нарушаются, и люди начинают воровать идеи или книги, или какие-то кассеты, ну, пиратство называется, да, и распространять это кругом. Так вот, на небесах или в духовном мире понятие пиратства не существует. Если Бог кому-то дал откровение, ты не можешь его украсть. В смысле? Ты не можешь его получить? Короче, если Бог дал мне откровение, и я написал об этом откровении книгу, а ты эту книгу прочел, это еще не означает, что ты получил это откровение. То есть, любая книга, даже Библия, это лишь такой, как нам называется, прайс-лист, да? Как? Прайс-прайс, да? Короче, прайс-лист, ну или он так тоже называется. Нет, не называется? Ну, короче, прайс, да? Короче, реклама. Короче, реклама. То есть ты просто можешь увидеть, что ты можешь получить, какое ты можешь откровение получить. Но ты можешь получить его, разрешение на получение этого откровения и на практику это в своей жизни только у автора, у самого Бога. И поэтому каждый должен обязательно научиться самостоятельно проводить время с Богом. Научиться молиться и научиться пребывать в Слове. Это единственный путь к получению откровений. То есть этот вот как раз этот ключ Давидов, ключ от сейфа, ключ от любого откровения. То есть когда у тебя есть налаженные личные отношения с Богом, то все, у тебя есть доступ к любому откровению. А если у тебя отношения с Богом личные стабильные, значит у тебя есть, как этот, абонент, да, или как он там называется? Абонемент, да, правильно, абонемент у тебя есть. То есть ты можешь иметь доступ в эту библиотеку Божьих откровений 24 часа в сутки. Что бы ты ни слышал, куда бы ты ни смотрел, о чем бы ты ни думал, ты всегда как живешь в откровении. Нам нужно развить личные отношения с Богом. И без этого мы, даже если мы назовем то, что мы знаем откровением, это лишь знание, просто знание. А как отличить, где у нас знание, а где у нас откровение? Надо посмотреть на свою жизнь. То есть откровение – это всегда то, что мы делаем. Часто мы называем откровением то, что мы просто прочитали и узнали новенькое. Прочитали Библию и думаем, что «а, ну вот, я этого никогда не видел, а вот теперь я это увидел в Библии, ага, я получил откровение». Ну, мы можем назвать это откровением, ну, чисто так, для себя. Но мы должны понимать, что по большому счету это откровением назвать нельзя. Настоящее откровение – это когда ты можешь показать, как ты это применяешь в жизни. То есть откровение – это когда уже внутри тебя откровение. То есть оно тогда обязательно выльется. Выльется в какие-то дела, в какие-то поступки, в какой-то новый образ жизни. Обязательно. Вот тогда это откровение. И поэтому, если даже ты когда-нибудь, узнав что-то новое, скажешь, я получил откровение, ты можешь так говорить. Но помни, что это просто ты так назвал откровение. Но по-настоящему оно станет откровением, и вообще правильно даже, более грамотно говорить, что я узнал новое, чего я еще не знал. Но когда ты начнешь этим жить, ты скажешь, я получил откровение. И вот и ты сможешь, все скажут, ну-ка покажи, получил ты или не получил. И скажешь, вот, смотрите. Ну ладно, хорошо. Давайте мы тогда продолжим. Значит, давайте мы откроем 1 Тимофею 2.1 и опять поговорим об этом стихе. 1 Тимофею 2.1. Итак, прежде всего прошу, совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Самое важное в жизни, мы с вами уже говорили, это наши личные отношения с Богом. Это то, для чего Бог нас создал, то, для чего мы с вами дышим. Вот оно, самое основное, самое главное. И сегодня мы будем говорить о том, что такое личные отношения с Богом. Вот можете так и озаглавить это дело, наше служение сегодня, урок. Что такое личные отношения с Богом? Мы будем говорить о 5 пунктах. Будет 5 пунктов в сегодняшнем, вот сегодня. Я не, может быть, если мы раньше успеем закончить, то еще о чем-то поговорим, но вот 5 основных будет мыслей сегодня. Это что такое личные отношения с Богом? Мы уже поговорили о ценности, немножко больше поняли, почему нам нужны отношения с Богом, что Бог – это самая главная ценность. А сейчас давайте поговорим о том, что же такое личные отношения с Богом. Угу. Знаете что? Давайте сейчас, прежде чем я вас заставил уже написать, сказал вам, простите меня. Давайте мы сейчас поговорим о кое-чем другом немножко. Минут 10, может 15. А потом мы к этому вернемся. Хорошо? Мы с вами вчера прочитали... Прежде всего прошу совершать молитвы, да? И мы потом думали, а почему же он нас просит? И мы пошли в Исаия 40, 17, и мы поняли, что Бог, он самый главный, что Бог, он самый великий, и поэтому он самая великая ценность этой вселенной, точнее, и поэтому проводить время с ним важнее, чем с кем-либо другим, да? И так как Бог и человек имеют не одинаковую ценность, Бог несравненно более ценный, чем все вместе взятые народы и люди, поэтому проводить время с Ним намного важнее, чем с людьми. Аминь? Это не означает, что с людьми не надо проводить время, потому что мы же говорили, какая огромная ценность человека, да? То есть, значит, надо. Это вторая ценность после Бога человек. Поэтому человеку нужно уделять время обязательно. Обязательно надо общаться с людьми, служить людям и так далее. Но Богу должно быть отдано главное внимание. И мы можем это сделать, именно поставив тайную комнату на должное место в своей жизни, но, во-вторых, конечно, непрестанно с ним общаясь везде и всюду. Вот. И вот об этом мы говорили. Но есть еще одна причина, почему Бог просит нас прежде всего совершать молитвы. И поэтому, я бы мог это и позже где-нибудь там так вставить. Но уже одно вот как раз будет по теме. Мы уже этот вопрос закончим и пойдем дальше. Так как все, последовательно, да, учение последовательно разбираем. Вот, если бы где-нибудь на конференции, я бы даже не обратил на это внимание, дальше бы пошел, там где-нибудь бы это сказал, лишь бы прозвучало. А сейчас уже мы так давайте по очереди будем все проходить. И, значит, почему Бог просит нас общаться с Ним? А знаете почему? Из-за Его сердца. Из-за того, какое у Него сердце. Вот почему Он просит нас общаться. Из-за того, что Он просто-напросто обожает нас. Вот почему Он хочет с нами общаться. Он просто не может без нас жить. Он не мыслит... Просто он не видит смысла в жизни без тебя и без меня. Вы представляете, вот если об этом задуматься, Бог не представляет себе жизни без тебя. То есть без тебя Бог, он просто вообще, он... Вот это и удивительно, что самодостаточный Бог, Иегова, да, это означает самодостаточный, самосуществующий, Яхве, что этот самодостаточный Бог, оказывается, есть у него, вот есть такая, как сказать, слабое место, что ли, что он оказывается и не такой уж самодостаточный. Поймите меня правильно сейчас, что он мог бы жить вечность без нас, и очень даже прекрасно. Мог бы в том плане, что он самодостаточный, ему не нужно дышать воздухом, чтобы жить, ему не нужно кушать, чтобы жить, ему не нужно ему не нужен свет, чтобы видеть. Он не зависит ни от чего вообще. Ему не нужно ничего, какой-то воздух, чтобы звук переносил, или еще что-то там. То есть он все слышит, все видит. Он не зависит вообще ни от чего. Ни от тепла не зависит. Ему все равно холодно или жарко. То есть вообще, представляете, ни от чего не зависит. Но, то есть он бы мог жить без нас. Но, почему мы говорим, что он не такой уж самодостаточный? Он мог бы жить без нас, но он не хочет жить без нас. То есть его природа, его сущность, она позволяет ему жить без нас. Но он отказался от того, чтобы жить без нас, и пришел на эту землю, и умер. То есть это означает, что ему жизнь без тебя не мила. Это означает, что он бы где-то бы, он способен жить. Но он сказал, все, я не хочу. Я против такого. Вот что он чувствовал внутри, я не согласен, что без них... И зачем мне тогда жить? И я умру. Ведь Иисус же так и сказал, что настоящая любовь, если кто душу положит за своего друга. Вот, то есть он, то есть, ну, представляете, что он чувствовал? Когда люди жили в Эдемском саду, когда он создал еще первых людей, Адама и Еву, и когда они ушли из Эдемского сада, то для Бога это был серьезный удар. Когда они уходили, когда он им сказал, что теперь вам придется уйти, когда он ставил этого ангела с мечом, чтобы он не пускал их обратно, когда он произнес эти слова, что «Ева, ты теперь будешь рожать в муках, Адам, ты теперь будешь зарабатывать свой кусок хлеба с потом и кровью», когда он все это говорил, там не написано, что он в этот момент чувствовал в Библии, не написано. Но когда мы читаем вообще всю Библию, когда мы читаем и мы видим вообще сердце его, какое он, то мы однозначно можем сказать о том, что он чувствовал в этот момент. Я думаю, что в этот момент он плакал. Я думаю, что в этот момент у него было очень печальное лицо. Я думаю, что в этот момент он был просто убит горем. Я думаю, что вот вы видели когда-нибудь человека, убитого горем? Он весь сгорблен, он весь поникший, он весь выглядит жалко. Я думаю, что всемогущий Бог испытывал такие чувства в тот момент. И когда он произносил эти слова, такая боль сквозила в этих словах. И когда ему пришлось выгнать людей из Эдемского сада, он не перестал их любить. Он продолжал так нас обожать всех, что он стал думать, как же мне их вернуть? Он стал думать, как же мне к ним опять приблизиться? Я не хочу жить отдельно от них. Я не хочу. Он же бы мог, да? Ну, ушли. Ну и ладно. Но он не захотел. И он стал думать, как... И он сам первый стал шаги навстречу к ним делать. Люди гордые. Они не хотят к Богу прийти по сей день. А он не гордый. А он смиряется и приходит к нам снова и снова. И он придумал всякие эти сложные законы. Он придумал все эти жертвоприношения. И люди, исполняя эти законы, люди, принося эти жертвы, хоть как-то могли к нему приближаться, хоть как-то могли с ним общаться, но самое главное, он смог как-то приблизиться к людям. И он был счастлив уже, что он смог хоть как-то стать ближе к нам, к тем, кого он обожает. Но ему было этого мало. И он думал, как же мне еще ближе стать к ним? И вы представляете, до чего он докатился? Что он придумал ящик, который потом назвали ковчег. Он придумал ящик, залез в этот ящик и сидел в нем. Палатку вокруг этого построили ящика. Но всемогущий Бог залез в ящик и сидел в нем ради того, чтобы стать еще на шаг ближе к людям. И это был прорыв. Тогда, когда этот ковчег был создан, это был прорыв во взаимоотношениях человека и Бога, потому что Бог еще ближе приблизился к нам с вами. И он сидел в этом ящике. Он слышал, как за завесой ходят люди, и он был счастлив. Он просто балдел, он просто таял. И он думал, там ходят те, кого я просто обожаю. Он так чувствовал. И он прислушивался каждому шагу, каждому звуку, который оттуда доносился. И когда приходил первосвященник раз в год, он его обожал за всех людей, за все человечество, потому что пришел как представитель. И он его обожал за всех и дарил ему свою любовь. И столько было этой любви, что первосвященник боялся помереть со счастья. И веревку привязывали к его ноге, чтобы если от счастья умрет, вытащить его оттуда. Но столько Бог, он просто дарил любви, столько он дарил вот, ну, как своего внимания. Но это никогда не было конечной мечтой Бога. Он никогда не хотел, он не был согласен с тем, чтобы вот так осталось. Он хотел быть еще ближе к людям. Однажды я молился, и вдруг моя молитва, она стала какой-то необычной. Я стал говорить какие-то новые для меня слова. Какой-то, ну просто Дух Божий, он как-то посетил меня. Как-то, я не знаю, как-то Бог прикоснулся к моему сердцу, и вдруг слова, они полились изнутри меня. И я стал говорить, Боже, я так хочу стать ближе к Тебе. Вся моя внутренность, она была переполнена желанием стать еще ближе к Богу. И я стал говорить, Боже, я так хочу стать еще ближе к Тебе. И я думаю, ну как мне выразить, как ближе стать к Тебе? Вот, ну как бы мне это сказать? И я подумал, что, Господь, я даже готов стать Твоей половой тряпкой, о которую Ты будешь ноги вытирать, но лишь бы это был Ты, и лишь бы я был поближе к Тебе. И я подумал, нет, это что-то как-то, ну, это не очень еще близко, я хочу быть еще ближе. Я стал говорить, Господь, я на полном серьезе говорил, я готов стать стельками в твоих там сандалиях или ботинках, в чем там, я готов встать, лишь бы мне быть еще ближе к тебе хоть чуточку. Но и этого мало. Я стал говорить: Господь, я одеждой твоей готов встать, лишь бы быть к тебе ближе, чувствовать, что это вот я на тебе, что это вот я прямо рядом. И когда я это продолжал говорить, я вдруг четко понимаю, что это вообще не мои чувства к нему, а это его чувства по отношению ко мне. Это он так ко мне хочет приблизиться. А я просто как каким-то образом, не знаю как, отразил эти чувства, почувствовал их, и как будто это я чувствую к нему, как-то они трансформировались через меня. И когда я вдруг это осознал, вот именно в тот момент Бог стал открывать мне свое сердце, что я сидел в том ковчеге, и я, это же мои чувства, я слышал, как там люди ходят, и я мечтал о них, что настанет время, когда земля так наполнится ведением Господа, как воды наполняют моря. Он там сидел в этом ящике, и он мечтал, он представлял: вау, это ж я буду с ними так близко. Он думал, сидел и думал: а придет вообще такое время, когда они настолько будут знать меня от мала до велика, что даже перестанут друг другу говорить: познай Господа. Настолько будут знать меня, опять мы будем, как тогда раньше в Эдемском саду, как я и планировал, как мне и хочется, вот так мы будем с ними опять общаться. И он сидел и думал: класс, и он мечтал об этом, но что-то нужно было сделать с этим ящиком, с этой завесой, и он придумал план спасения человечества, послал Иисуса. И когда Иисус умер и сказал: совершилось, в этот момент знаете, что произошло? Бог встал со своего, с этого ящика. Он взял ненавистную ему завесу. Потому что когда он сидел в этом ящике, он ненавидел ее. И он со всей силы разодрал ее сверху донизу. И он выскочил оттуда. Он вырвался оттуда пулей с криком просто: вынеси оттуда! И знаешь, куда он побежал? К тебе и ко мне. Он побежал к нам. Это он так чувствовал, что я так хочу быть к тем, кого я обожаю, что мне мало быть, что я готов быть половой тряпкой. Это он так чувствовал. Это он так чувствовал, что я готов быть стельками в их ботинках. Я готов быть одеждой, но ему было всего этого мало. Он думал: нет, мне мало. Он то же самое чувствовал: мне мало. Он думал: ну, я хочу быть в их теле. Нет, мало. В душе мало. И он подумал: я хочу быть в самой сердцевине их сознания. Прямо внутри их духа. Прямо вот в самой сердцевине их я, вот туда я хочу войти. И он сделал это. И сегодня те, которые позволяют ему, он приходит к ним, он просто врывается туда. Вот почему рождение свыше происходит за одну секунду. Потому что Бог просто врывается. Вот с таким отношением сердца он туда врывается. Он просто вносится туда в дух человека, он вскакивает туда просто, прыгивает туда. И он счастлив. И я сказал, что он мечтал о том, чтобы стать нашей половой тряпкой. А это правда. Ведь написано, что Иисус был умолен паче всякого человека. А ему было и все равно. Ну и что? И для него было важно, кто вытирает об него ноги. Те, кого он обожает. Для него было важно, с кем он рядом находится. Кто его избивает. Кто не хочет ему верить и принимать. Его люди. И те, ради которых он готов на все. И сегодня он пришел внутрь нас, и он теперь там. И когда я молился, продолжал молиться, я стал говорить: мне мало, что, ну, чтобы быть твоей одеждой. Я хочу быть прямо, ну, я не знаю, я хочу быть телом твоим, я ему сказал. И вдруг я останавливаюсь и думаю: подожди-ка, ну я же вроде как уже его тело. Я говорю: ну мне мало быть даже твоим телом. Я хочу внутрь тебя прямо влезть. Я останавливаюсь и думаю: подожди-ка, но я же уже во Христе Иисусе. И тут я задумался: Господи, но почему тогда? Скажи мне, если мы так уже с тобой сильно соединены, я в тебе, а ты во мне, почему я не чувствую такого единства? Почему его нет, такого единства? И знаете, что Бог ответил мне? Что можно жить в одной квартире, но быть чужими. Наше тело – это храм, это дом для нас обоих, для него и для меня. Потому что я живу в своем теле, и я не тело, и он там живет. Мы живем в одной квартире, в одном храме, в его храме. Но можно жить в одном храме, можно жить в одной квартире, но так навсегда и остаться чужими. И так и не узнать друг друга. И он пришел внутрь нас для взаимоотношений, для общения. Он пришел туда для того, чтобы теперь мы могли с Ним общаться. Он сказал: «Приблизьтесь ко Мне, и Я приближусь к вам». Как можно приблизиться к Богу, который уже внутри тебя? Ну разве может быть более близкое, еще более близкие отношения? Разве может такое быть? Кажется, не может, а на самом деле может. Географически не может. То есть уже вот так к Нему встать, подойти, мы к Нему ближе не можем теперь. Он к нам ближе подойти не может. В Ветхом Завете, чтобы приблизиться к Богу, нужно было прямо физически встать и идти в Иерусалим на поклонение. И они физически прямо к Богу приближались. Но сегодня это уже невозможно, потому что уже Он внутри нас. Почему же по-прежнему Он говорит нам: «Приблизьтесь ко Мне»? Он говорит о развитии взаимоотношений. Потому что если мы с каким-то человеком провели какое-то время в общении, и потом вот мы остановились, мы закончили беседовать, и мы выходим из комнаты, например, можем ли мы с вами сказать когда-либо, что «класс, мы стали ближе друг к другу»? Можем сказать такое? И говорим же такое: «Класс, мы стали ближе друг к другу». Ну как ближе? Вы же физически не то, что там вот как-то вы там лбами стукались. То есть мы имеем в виду, внутренне мы стали ближе. Так вот, географически мы не можем приблизиться больше к Богу, но внутренне, в смысле развивать отношения, мы можем приближаться к Нему бесконечно. И вот к этому Он нас и приглашает. Именно поэтому Бог нам и сказал: «Прежде всего прошу совершать молитвы, потому что Он обожает тебя. Он не мыслит себе жизни без тебя. Ему жизнь не мила без тебя. Он просто не может себе представить существование без тебя». То есть Он просто отказывается от того, чтобы жить без тебя. Он просто отрицает эту реальность. Он не соглашается. Настолько не соглашается, настолько протестует, что Он захотел прийти и умереть. И если бы даже Он не мог воскреснуть, Он бы все равно бы это сделал. Потому что Он не хочет жить без тебя. Он не хочет жить без людей. Если даже люди испытывают эти чувства часто по отношению друг к другу, тем более Бог испытывает эти чувства по отношению к нам. Он сказал, настоящая любовь, настоящая дружба, если кто душу положит за своего ближнего, за того, за кого он любит. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы. У нас просто потрясающий Отец. У нас просто потрясающий Бог. Итак, давайте мы теперь поговорим о том, что же такое личные отношения с Богом. Спасибо Тебе, Господь, за Твое сердце. Спасибо Тебе за Твой характер. Спасибо Тебе за Твою любовь к нам, Отец. Мы благодарим Тебя. Итак, что же такое личные отношения с Богом? Первое. Это вы, когда пишете личные отношения с Богом, пишите сокращенно, например, L.O.B. Да? Личные отношения с Богом – это не ходатайство. Это не ходатайство. Значит, что такое ходатайство? Это служение Богу. Это молитва за других людей. Служить Богу и служить людям можно разными способами. Если я сделал человеку доброе дело, я послужил ему. Если я ему что-то рассказал, там, например, о Боге, я послужил ему. Но когда я молюсь за человека, я точно так же служу ему. Аминь. Это служение человеку, это служение Богу. И поэтому наши личные отношения с Богом – это что-то другое. Это не служение, это не ходатайство. 1 Тимофею 2.1. Возвращаемся в это наше центральное место, которое вот вообще на всей неделе, оно как центральное будет у нас. Давайте мы его еще раз прочтем. Давайте мы прочитаем его все вместе. Вот сейчас мы возьмемся за него и рассмотрим его немного подробнее. Готовы? Открывайте. Ну, поехали. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. И давайте еще раз прочтем. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Аминь. Этот стих делится на две половины. Первая половина стиха – это молитвы и прошения. Вторая половина стиха – моление и благодарение за всех человеков. Откуда я это знаю? А очень просто. Если вы внимательно посмотрите на него, вы сами это увидите. Смотрите. И я просто внимательно исследовал это место Писания и увидел там это. Бог стал показывать. Смотрите, вот посмотрите сами. Молитвы и прошения – это первая часть. А почему? Как мы можем так разделить? Во-первых, нам надо поговорить о том, что означает слово «моление». Моление – это ходатайство. написано, да? Вот. У нас здесь написано моление. Но на самом деле, это просто старое слово, и на самом деле в греческом языке здесь написано ходатайство. И во многих переводах, в современных, в английском переводе написано ходатайство. Там, когда я был в Германии и посмотрел, в немецком тоже сказали, что написано ходатайство. Вот. То есть это ходатайство, это несомненно, это точно. Итак, написано, значит, ходатайство и благодарение за всех человеков. Когда мы читаем с вами о благодарениях, то за кого там написано благодарение? Аминь. Это означает, что вот эти два вида молитвы, последние, они касаются других людей. Аминь. А насчет вот прошений и молитвы что-то непонятно. Тут не ясно написано. Но как мы с вами можем вычислить, что имеется в виду под словами молитвы и прошения? А очень просто. Если мы с вами из наших отношений с Богом уберем благодарение за других людей и просьбы, ходатайства за других людей, то что остается? Что? Просьбы за себя остаются, да? Наши отношения с Богом собственные. Аминь? Значит, под словом прошение имеется в виду не прошение за других людей, потому что о них речь идет ниже. Значит, имеется в виду прошение за самого себя. Аминь? И, значит, по словам молитвы тоже имеется в виду молитвы за самого себя. Чуть позже мы поговорим о разнице между словами молитвы и прошения. Вот, но пока вот ясно одно, что этот стих делится на две половины, и что личные отношения с Богом – это не ходатайство. Бог разделяет эти два вида молитвы, эти два вида отношений с Ним. Мы с вами говорили, что самое важное в жизни – это личные отношения с Богом. Самое важное в жизни – это не ходатайство. Самое важное в жизни – это личные отношения с Богом. И даже знаете что, давайте мы еще вот эту фразу. Самое важное в жизни – это личные отношения с Богом. Давайте мы все вместе произнесем ее, давайте. Самое важное в жизни – это личные отношения с Богом. Ну давайте еще раз, пожалуйста. Самое важное в жизни – это личные отношения с Богом. Аминь. Откуда мы это знаем? А вот, 1 Тимофею 2.1. Прежде всего прошу совершать молитвы и прошения, иметь личные отношения с Богом. И только потом моление, ходатайство, то есть и благодарение за всех человеков. Но прежде всего, то есть самое важное в жизни, это личные отношения с Богом. Вы помните библейских ходатаев? Кто помнит Есфирь? Ну да, мы сейчас вот о разных давайте поговорим. Кто помнит Есфирь? Давайте с нее начнем. Помните Есфирь, да? Кто помнит, она там ходатайствовала за евреев, да? Кто помнит, сколько длилось ее ходатайство? 3 дня шел пост. А сколько было ходатайства само? Да даже меньше. Там одна фраза. Царь говорит, что ты хочешь? Она говорит, евреев бы мне спасти. Он говорит, нет проблем. Помните? Там одна фраза была. Смотрите. Ну вы помните эту историю, да? Не будем ее открывать. Значит, кто помнит, когда Есфирь сказала, что Аман враг, и он хочет погубить евреев. Что случилось в этот момент? Вот прямо сразу же. Царь моментом встал и вышел, точно, в гневе. А Аман что сделал? Упал перед царицей, затрепетал и упал пред царицей на землю. Вы смотрите, я когда пред Богом размышлял об этой истории, когда вот он мне открывал о ценности отношений с ним, именно личных отношений с ним, знаете, что я увидел в этой истории? Насколько же мощные были личные отношения между Есфирью и царем. Аман был правой рукой царя. Все было в его руках. Царь даже там и не следил ни за чем. Все было в его руках. Но когда Есфирь сказала, что Аман враг, он настолько поверил Есфире, что он моментально встал и выскочил из комнаты. А Аман настолько знал, что у них такие близкие отношения с царем, у Есфири и царя, что сразу бухнулся на землю. То есть вопрос был решен мгновенно. Вы представляете, даже Аман, то есть ближайший человек к царю, это означает, насколько они близко были. Это означает, что она была не просто формально женой, это означает, она была реальной женой. То есть у них были реальные близкие отношения. И ситуация изменилась за считанные секунды в пользу евреев. И для многих язычников было привилегией и просто спасением стать евреями. И многие в то время, они мечтали стать евреями и быстрее меняли свою национальность для того, чтобы евреи не погубили их. Так это же называется пробуждение. Мы же хотим, чтобы все стали евреями. Мы же хотим, чтобы все стали духовными евреями, все стали Богу поклоняться. Аминь. И это пробуждение, чудо какое-то, случилось за считанные секунды из-за одной единственной просьбы. А мы с вами, когда мы идем к какому-то начальнику, разве мы не стараемся найти каких-то знакомых, через которого бы к нему прийти, если мы не знаем этого человека лично? А разве у нас с вами такого не было ни разу, что мы что-то просили у человека, а нам в ответ говорят: вот если бы другой попросил, не дал бы, а тебе на. Или другому бы не сказал, но тебе хочу вот сказать. Так это ж личные отношения. Они же, это же вот самое важное в жизни. Именно личные отношения. Во-первых, с Богом, а во-вторых, с людьми. И когда есть личные отношения, то тогда ходатайство становится настолько простым и элементарным, что уже дальше некуда. Покажи мне, насколько развиты твои личные отношения с Богом, и я скажу тебе, насколько ты сильный ходатай. Покажи мне эффективность твоего ходатайства, и я скажу, насколько развиты твои личные отношения с Богом. Потому что именно из силы, из близости, из силы отношений с Богом, из близости с Ним вытекает эффективное ходатайство. Аминь. Другой пример. Моисей. Почему он был таким сильным ходатаем? Почему, когда Бог решил погубить евреев, и он сказал: так, все, вылили тельца, я решил, убиваю всех евреев, короче, избавляюсь от этого народа, а от тебя, Моисей, я произведу новый народ. Помните? И что сделал Моисей? Он сказал: Господи, не погуби. И Господь говорит: ну ладно, не погублю. А в чем секрет его? А написано в Исход 33 главе: «Общался Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы кто общался с другом своим». Исход 33 глава, по-моему, 11 стих. Да, 11 стих. «Как бы кто общался с другом своим». Вот был секрет. То есть, что такое дружба? Обязательно она вытекает из отношений. Это означает отношения, да? Это означает, что время они вместе много проводили. И поэтому подружились. Другой пример. Авраам. Бог настолько мощно слышал его молитвы, все его прошения, все его ходатайства. Когда он попросил, сказал: Господи, дай мне детей. Бог как ответил ему, что аж мы все здесь сидим теперь. Это же мы, ответ на его молитву. Один человек вымолил у Бога миллиарды. Вы представляете? Помните, как он просил у Бога за Содом и Гоморру? 50 праведников, 45, 30, 35 или там 25. Помните? И почему-то на 10 он остановился сам. Кто его знает почему? Придем на небо, спросим. Скажем: Авраам, ты чего дальше не пошел торговаться с Богом? Но сама суть, эти два города, такие грешные, страшно грешные города, они все равно погибли. Но насколько Бог сильно шел ему на уступки? Хорошо, не погублю, хорошо, не погублю. Представляете? И я когда прочитал эту историю, я подумал, почему нас в наших городах сотни и часто тысячи, мы кричим к тебе, Господь, годами, и ничего не происходит. Или, если происходит, то немного. Причем наши города, по сравнению с Содомом и Гоморрой, это просто святые города. Я часто в пример привожу, куда приезжаю в какой-то город, я им говорю: вот я у вас ночевал, под дверями никто не стоял. А когда ангелы пришли в гости к Лоту, там чуть бедных не того. Представляете, насколько были вообще страшные? То есть, пришли гости в город, сразу слух по всему городу: так, все новенькие пришли, пошли поиздеваемся. У нас такого вообще даже близко нет, даже близко нет. И это значит, нам проще молиться за наши города, да у нас просто святые города. Но почему Бог не слышит нас? А потому что это говорит мне о том, что личные отношения с Богом одного Авраама были сильнее, чем у нас у всех вместе взятых, живущих в наших городах. Это означает, друзья, что если мы разовьем с вами личные отношения с Богом, наши ходатайства, они очень сократятся. А если даже мы будем подолгу ходатайствовать, то тогда представляете, какой будет результат? Вы представляете? Вот, например, Авраам. Он молился достаточно продолжительное время о детях, да? То есть они все ждали, не было детей. Он просил и просил. А теперь зато вон насколько поколений ответ. И еще не закончилось, еще неизвестно, сколько поколений будет спасено благодаря его просьбам. То есть, с одной стороны, одна твоя просьба, она будет производить просто гигантский результат. С другой стороны, если будет много просьб, то результат будет просто поражающий воображение. Итак, нам нужно развить личные отношения с Богом. И это самое важное в жизни. Давайте еще раз повторим, что самое важное в жизни – это личные отношения с Богом. Давайте. Самое важное в жизни – это личные отношения с Богом. Аминь. Теперь смотрите такой еще пример. Родник. Вот мы сейчас еще посмотрим, как отличаются, как нам различить, как нам разделить, где личные отношения с Богом, а где ходатайство. Родник. Если мы возьмем подземные воды, вот как, из чего состоит родник? Подземные воды, канал наверх и что-то сверху, фонтанчик. Если мы возьмем подземные воды, то это символ наших личных отношений с Богом, потому что они как раз невидимые, да? Иисус сказал: «Води в комнату, которая там в тайне, и Отец видит». То есть вот тайное это именно, да? Вот эти подземные воды, невидимые, тайные, это символ наших личных отношений с Богом. Так вот, самое главное, чтобы были и преумножались именно эти подземные воды – Потому что если подземные воды есть и умножаются, то даже если нет канала наружу, то, как говорится, вода себе выход всегда найдет. Не там, так там она начнет просачиваться. Особенно если там вот, ну, давление нарастает. Но представьте другую ситуацию теперь. Подземные воды есть и очень там увеличиваются сильно, но канал наружу очень тоненький такой, маленький-маленький. Что будет тогда? Будет просто гейзер такой, да, фонтан такой большой. И он будет бить просто мощно и высоко очень сильно. А теперь давайте представим, канал, я говорил, да, это символ ходатайства нашего. Но так как ходатайство это служение, можно сказать вообще любого служения, любых дел для Бога, в том числе молитвы, или даже прежде всего молитвы, ходатайства. А теперь смотрите, представим другую картину. Подземных вод нет, а канал наружу здоровый. Шахта такая, дырка такая. И у меня тогда вопрос, а что толку с этой дырки? Просто дырка. Ведь этот канал, он для чего-то, он же для воды. А если воды нет, зачем нужен канал? То, что сверху, вот этот ручеек, это символ плодов каких-то. Либо по нашему ходатайству, либо по нашим каким-то действиям, служениям. Какой-то результат. И у меня вот вопрос, если подземных вод нет, а канал наружу здоровый, и мы говорим, что у нас есть плод, посмотрите, какой у нас есть результат, то тогда что мы называем результатом? Просто сквозняк, который оттуда, ну, выходит, который там гуляет. Что мы называем результатом? И можно ли это назвать плодом? И нам нужен, конечно, канал наверх, нам нужно служение, но служение – это лишь выражение наших личных отношений с Богом. Нам нужно наладить личные отношения с Богом, и это наша главная цель. И только тогда наше служение приобретает смысл. И только тогда наш плод может называться плодом. Аминь. Итак, личные отношения с Богом – это не ходатайство. Когда в 99-м году я начал каждый день общаться с Богом, то все мое общение с Богом заключалось в основном в ходатайстве. Я просил и просил Бога за церковь, за народ, за пробуждение, за близких, за пастора. И по сей день я ходатайствую, у меня есть для этого специальное время. Но Бог стал открывать мне, что ходатайство – это не вообще, это не отношения с Ним мои личные. Ходатайство – это служение другим людям и служение Ему, это вообще что-то другое, это относится к делам больше. И когда я это увидел, и я представил, чтобы мне сейчас вот перестать, например, ходатайствовать, я подумал, Боже, а что я тогда тут буду делать? Вот представьте, если убрать из наших разговоров с Богом просьбу за кого-то или вот о чем-то таком, о пробуждении, о чем-то еще, вот убрать их все, насколько большим останется наш словарный запас? Только молиться в духе. Аминь. И то чисто для того, чтобы как-то хоть заполнить эту воронку, да, заполнить как отмазка, да. Потому, и вот, смотрите, оказывается, вот сейчас нам Господь показывает именно ту пустоту, которую нам и надо заполнить. Потому что вот то как раз-таки, что мы не знаем, а что мы там будем делать? Если вот убрать ходатайство, о чем я буду с ним говорить? О, а вот то, о чем вот как раз это и есть личные отношения с Богом. И нам нужно узнать, что же это такое и о чем же там тогда с ним говорить-то. То есть личные отношения с Богом это не только проводить время каждый день наедине с Богом, но также важно, что ты там делаешь в этой тайной комнате, о чем ты там с ним разговариваешь. Так вот, тайная комната – это не время для ходатайства, для этого должно быть другое время. Это не твои личные отношения с Богом. И, Боже мой, сколько людей, не зная этого, они потерпели просто кораблекрушение в вере. Я был кандидат номер один, потому что когда я увидел, какие у меня были слабые личные отношения с Богом, и насколько сильно развито было служение, насколько было... развиты мои дела вот для Бога. Я вдруг понял, что в тот момент, когда я был уверен в себе, что я стою твердо на ногах, когда я был уверен, что я харизмат, я много знаю, я много делаю, то есть я твердо стою на ногах, все класс. Я понял, что в этот самый момент моя жизнь висела на волоске, а я и не догадывался. И даже чувства тревоги внутри не было. Даже не подозревал. И многих людей настигает крушение, и они по сей день не знают, почему они упали. Кто-то понимает, а кто-то даже не чувствует, кто-то даже так и не понял, что произошло. Потому что многие служители, они приходят к Богу для того, чтобы попросить за других людей, для того, чтобы попросить за служение. Я помню, как мне пастор мой говорит, Сергей, ты будешь в воскресенье проповедовать. И я думаю, Господь, надо слово для народа. Я быстрее в тайную комнату и, Господи, скажи мне. И я что-то получал всегда, и потом становился и выдавал. Я был кандидат, следующие Богу отступники. Потому что у Бога взял, другим передал, слово ли это, или молитва, или ходатайство. У Бога взял, другим передал, а сам по усам текло, а в рот не попало. Где-то там иногда... А как мы... Ну как-то ж мы умудряемся жить, правильно? Ну как-то ж мы, ну, как-то ж мы проповедуем, как-то ж мы живем духовно. А знаете, как мы живем? А вот пока мимо рта пролетает, кусок успел оттяпать, и дальше пошло. Лизнул там где-то, и дальше пошло. И вот на этом вот мы как-то еще на подсосе, мы как-то еще живем. А потом вдруг смотрим, что-то брат проповедовал, и нет больше брата в церкви. Да с голоду брат помер. Потому что самое важное в жизни – это личные отношения с Богом. А когда у меня появились личные отношения с Богом, совсем другое дело. Я стал чувствовать себя твердо стоящим на ногах уже реально, уже на правильном основании. Потому что сегодня я... Да, у меня есть время молитвы за других, но сегодня я понимаю, что основное время – это мое собственное, это мои отношения с Богом. И мы будем говорить о чем, как это мои, что там делать еще, мы будем говорить подробнее на втором уроке. Но я, когда у меня появилось свое время, и Бог стал меня учить, Бог стал мне открываться, Бог стал меня изменять, то изменились и мои молитвы о проповедях. Раньше я говорил: «Господи, да что мне им сказать?» И думаю, что мне им говорить, не знаю. А сейчас я думаю так: вот из всего этого, что ты дал мне, лично мне, не для того, чтобы я отдал, а мне самому, из того, что ты мне открыл, чему ты меня лично научил, чтобы я жил, чтобы я это делал, чтобы я это съел, чтобы я этим напитался, вот из этого, что мне отдать им? Из всех вот этих откровений, которые у меня есть, что мне рассказать им? И вот так, друзья, только и нужно, и можно проповедовать. Я не знал этого. Но это единственный путь, как вообще можно проповедовать. Потому что если я не получил что-то от Бога для себя, если я не получил откровение для себя, в смысле изменения в жизни, если я сам не стал этим жить, если я не переварил это от Бога, если я не осознал, не прочувствовал это, короче, если Бог лично меня не изменил в моей тайной комнате, толку-то с того, что я взял у Бога, кому-то передал, смысл-то, никому это пользы не принесет. Потому что только то, что изменило тебя, теперь изменит мир. Но то, что еще не изменило тебя, никогда не изменит другого. Грош цена всем словам, которые я говорю на этой неделе. Если бы я сам не делал это, если бы я сам не получил это от Бога, грош цена. Даже если бы я сказал те же самые слова. Но когда Бог, Он мне это открывает, и не ради того, чтобы я вам это рассказал. Нет, совсем нет. Он со мной хочет дружить. Он меня хочет изменить. Он меня к себе тянет. Он говорит мне: Сергей, я хочу тебе открыться. И то, что я вам говорю, Он мне дал не для того, чтобы я вам потом рассказал или кому-то еще. Нет. Он меня научил. Он просто меня ради меня самого, во-первых. Ведь что толку? Весь мир приобрести, а душе своей повредить. Ведь возлюби ближнего, как самого себя. Сначала себя. Поэтому Он ради меня все это мне дает. А когда Он уже меня изменяет, когда уже я доволен, когда моя жизнь все качественнее и качественнее, все лучше и лучше, все счастливее и счастливее, естественно, Он мне говорит: Сергей, не будь эгоистом, начинай делиться этим с другими. Вот то, что я тебе дал, именно из своего. То есть, это не то, что ваше, это не людей, которые Бог дал мне просто вот как две. Это мое собственное, а уже из него я даю всем. И вот так, это единственный путь, как служить людям. Другого пути быть не может, потому что сказал однажды человек, помните в Библии, да, Иоанн, по-моему, что имею, то даем тебе. Помните, когда исцелили там хромого? Вот что имею, то даю. А если, или Петр сказал, а если я не имею, как я могу это дать? Ты скажешь, Бог имеет. Так вот, Бог-то имеет. Но ты-то не имеешь. Скажешь, а я канал. Но тогда давай поговорим насчет того, как это канал. Это что ты будешь, ну ты что, выключаешься, теряешь сознание, и потом ты спрашиваешь, а о чем была проповедь? Потому что твои уста сами произносили проповедь. Это вот так, что ли, канал? Канал – это означает, что Бог тебя изменил. Ради тебя. Тебя изменил, тебя научил, тебе все дал. И потом Он тебе сказал, а теперь иди ты. И из этого сокровища, которое я тебе дал, научи уже, поделись с другими. Аминь. Слава Иисусу. Да. И 2 года назад или 3 года назад я хотел осесть в Минске и начинать там церковь. И уже стал к этому продвигаться, все уже знали, что я это буду делать. Но Бог сказал мне, что-то внутри меня был дискомфорт, я уединился с Богом, и Бог сказал мне, что ты не имеешь права останавливаться сейчас. Помните, была такая история, это в принципе такая не очень известная история, может вы и не помните. Но когда евреи шли в обетованную землю, еще до того, как они перешли через Иордан, три колена получили землю первыми, еще до перехода. Рувима, Гада и Манассия. И они сказали еврейскому народу, эта история описана в Иисус Навин 1 главе. Иисус Навин 1 глава. И эти три колена пришли к Моисею и сказали: «Моисей, а мы не пойдем дальше, мы уже получили свою землю, она у нас есть». И он им сказал: «Если вы так поступите, то из-за вас погибнет весь народ». Потому что тогда некоторые, он им сказал, уже не захотели войти в землю обетованную, когда испугались там сынов Инаковых. И из-за них погибло много людей, тысячи людей в пустыне. Если вы не пойдете, из-за вас опять погибнут тысячи людей. Они ушли, подумали, возвращаются и говорят: «Моисей, мы придумали, что мы сделаем. Мы оставляем на этой земле своей, свои стада, там свои обозы, семьи, а сами пойдем впереди всего Израиля налегке и поможем всему Израилю приобрести эту землю. А потом мы вернемся назад и уже будем владеть землей, стадами и так далее». И вот когда я общался с Богом, Бог, Он через эту историю проговорил мне, что: «Сергей, ты просто не имеешь морального права сейчас осесть и открыть церковь и быть на одном месте. То есть заниматься, у меня есть моя земля, а самое главное, наша обетованная земля, это откровение о ценности личных отношений с Богом. Это, конечно, много-много-много чего. Наша земля – это и служение, и призвание, да-да-да-да-да. Но, во-первых, это сам Бог. Вот наша обетованная земля. Потому что Он сказал, что, войдя в эту обетованную землю, не забудьте Меня. Как только забудете, потеряете все, Он им говорил. Это значит, что главная обетованная земля – это сам Бог. И Бог мне сказал: ты приобрел эту землю, откровение обо Мне, о ценности Меня, о ценности отношений со Мной. И на какое-то время оставь семью, оставь церковь, там, оставь там, людей, там несколько человек там покаяться успело, оставь это все. Ты ко всему этому вернешься. Я хочу, да, да, ты будешь заниматься людьми, ты будешь там заниматься церковью, да, да, все будет потом, потом. Но сейчас оставь и давай, иди впереди всего Израиля. Помоги приобрести эту землю. И вот почему сегодня у меня нет покоя. И почему я кругом езжу, и буду, я только начал. Я буду ездить и ездить. Вот почему я сегодня здесь стою. Потому что без того, о чем мы говорим, невозможно жить. Просто невозможно жить. А когда я стал ездить, я думал, один я этого всего не знал. Я не встретил еще ни одного человека, который бы мне мог вот все это рассказать. Ни одного не встретил. Вообще ни одного. Из сотен пасторов, вообще везде. Я не знаю, что случилось, и я не знаю, как это вообще могло произойти. Почему мы о том, что не очень важное, знаем очень много? А почему мы о том, что самое важное, знаем так мало? Я не знаю, что произошло там в истории церкви, но факт, что это есть, это правда. Аминь. Давайте помолимся. Но есть еще один факт, кстати, это изменится. И это откровение, оно станет откровением всего тела Иисуса Христа. Давайте помолимся. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас. Спасибо, что Ты открываешься нам. Спасибо, что Ты касаешься нашего духа. Спасибо Тебе, Господь, что Ты касаешься нашего сердца. Боже, открывай нам все, что Ты говоришь нам сейчас. Господь, это Твое слово. Это Твое послание к нам. Это не мое слово, это Твое слово, Господь. И не я сам призвал себя учить об этом, и не сам призвал себя жить этим. Это Твое призвание. И поэтому все, что Ты делаешь сегодня с нами, это Ты делаешь, Господь. И мы благодарим Тебя, и мы воздаем всю славу только одному Тебе. Господь, и мы даем Тебе слово, что всю славу за все, что мы слышим здесь в эти дни, и будем слышать еще, всю славу за то, что Ты сделаешь в наших жизнях через эту неделю, всю славу за все, что произойдет через нас в жизнях других людей из-за этих дней, мы воздадим единственному, одному, только Тебе, во имя Иисуса Христа. И давайте мы сейчас воздадим Ему всю славу. Аллилуйя! Слава Тебе, Отец! Вся слава Тебе, Отец! Аллилуйя! Аминь! Аминь, аминь, аминь. Все, перерыв.